Одним из главенствующих стилей XIX века был неоклассицизм, известный также под названием ампир, стиль империи. Для этого стиля характерно преобладание рисунка над живописью, подражание античным образам. Главой этого направления во Франции являлся Жак-Луи Давид. Многие его работы хранятся сегодня в коллекции Лувра. Вы можете полюбоваться лиричным портретом мадам Рекамье, оценить грандиозный размах коронации Наполеона I и императрицы Жозефины, а также ознакомиться с его произведениями на мифологическую и историческую тематику. Еще в отрочестве он обнаружил выдающиеся художественные способности и поступил в ученики к Жозефу Мари Вьену, который пробудил в молодом человеке страсть к классической античности и интерес к творчеству Николя Пуссена. Затем Жак-Луи выиграл премию Академии и на 5 лет уехал обучаться в Рим. Практически сразу по возвращению Давид стал членом Академии. После избрания в 1784 году он пишет «Клятву Горациев». Это революционное по своему звучанию произведение было выставлено на Парижском салоне, где его очевидный антимонархический подтекст вызвал бурный восторг. Горации – древнеримский род латинского происхождения. По преданию, три брата решили спор между Римом и Альбалонгой, городом в Албании, своим поединком с тремя братьями-куриациями. Два Горация пали, а третий, убегая от своих противников, сумел убить их одного за другим. В полотне «Клятва Горациев» Давид использует сюжет из античной истории для того, чтобы воплотить передовые идеи патриотизма и гражданственности. Сравнение предварительного наброска с самой картиной показывает, что художник стремился к большей простоте и прямолинейности для выражения своей идеи. В картине резко противопоставлены две группы. Торжественно-мажорная группа трех сыновей, охваченных единым порывом и дающих отцу клятву победить или умереть, и отодвинутая на второй план группа поникших в горе женщин. Гражданская доблесть одних оттеняла личные переживания других. Эта картина с призывом к борьбе, к совершению гражданского подвига – одно из ярких проявлений революционного классицизма со всеми его стилистическими особенностями, что отразилось как в композиционном решении, в скульптурной трактовке форм, в монохромности гаммы, так и в схематической обрисовке образов. Давид был одним из ведущих деятелей Великой Французской революции. Он голосовал за казнь Людовика XVI и санкционировал закрытие Королевской академии живописи и скульптуры. В результате этих действий художник был заключен в Люксембургский дворец, где написал самый известный из автопортретов и свой единственный пейзаж с видом Люксембургского сада из окна камеры. Однако вскоре к нему вернулось расположение властей, и он снова занял лидирующее положение во французском искусстве под эгидой вновь организованного Института Франции. Он снова всецело отдался живописи и написал одну из лучших своих картин «Похищение сабинянок». Подобно якобинцам, Давид приветствовал Наполеона, который казался ему воплощением революционного духа. Давид стал первым живописцем императора и получил заказы на создание огромных полотен, в частности, на создание огромной картины «Коронация императора Наполеона и императрицы Жозефины». Формат этой картины составляет 6 на 9 метров. Какой рельеф, какая правдоподобность! Это не живопись. В пространстве вашей картины можно ходить. Такие слова произнес Наполеон, увидев гигантский холст, работе над которым Давид посвятил более 2 лет. 200 сановников, каждого из которых можно легко узнать и указать, запечатлены на картине в момент, когда Наполеон собирается собственноручно водрузить корону на голову Жозефины. Давид запечатлел на полотне даже отсутствовавших тогда персонажей, например, мать императора. В этой картине Давид попытался изобразить сцену коронации так, как она происходит в действительности. Каждое лицо передано с экспрессией и психологической достоверностью. Лишь образы Наполеона и Жозефины идеализированы, и Давид выделяет их светом, как главных героев. В противоположность обычной скупости колористической гаммы, в этом монументальном полотне художник использовал самую широкую палитру красок. И все-таки в этом произведении мы видим несоответствие реалистически выполненных портретов с театрально напыщенной, но прозаически вялой композицией.